Бека подошла к Ширли, положила руку ей на плечо и увела в сторонку. Новоприбывшие тем временем выходили из зала. «Отличная у тебя речь получилась. Это ты новую сочинила? Я раньше ни разу не слышала. Я написала ее вчера вечером. Сама почувствовала, что хорошо получилось. Как-то сразу после этого полегчало. Я чуть не разрыдалась. Так жалко лягушечку стало. И ведь история про лягушку подходит для всех, заметь. Вот возьмем глобальное потепление. Мало-помалу климат меняется. И вот результат каждый год то цунами, то ураган, то торнадо, то извержение вулкана, то река выходит из берегов, то весной разражается снежная буря. И никто не обращает внимания. Все считают, что все отлично, все идет своим чередом. То же самое с пищей, раздухарила Ширли. Производители увеличивают количество жиров, сахара, добавляют в готовые блюда составляющие на базе клея, крови, костей, красителей, желатина. Кошмар какой, возмутилась Бека, но в глазах ее заблестело лукавство. Нужно собрать вместе всех руководителей мировых сообществ и разных государств и рассказать им историю про лягушку, чтобы они подумали, какой мир они для нас готовят. «Да и не только им стоит подумать», — Ширли недоуменно посмотрел на нее. «Что ты имеешь в виду?» «Как раз то же самое, что ты сейчас объясняла этим женщинам. Я знаю одного человека, который сидит в кастрюле с водой, стоящей на огне, и не замечает надвигающуюся опасность». Ширли пожал плечами. «Ты о чем, Бекка? О лягушке, о кастрюле, о зажженной под ней огнем?» «Ты опять так хитро загадочно улыбаешься? Явно что-то надумала». Бека взволновалась, ткнула пальцем в Ширли. «Да ведь ты и есть та лягушка, Ширли». «Я? Лягушка, которая заживо варится в кастрюле». «Я? Да, ты». Подбородок Ширли задрожал. Она сердито посмотрела на Беку. «У тебя все нормально с головой?» Но Бека твердо стояла на своем. «Ты разговаривала с Жозефиной перед ее отъездом?» Ширли отвела глаза. «Нет». «А ты вообще пыталась ей позвонить? Она не берет трубку». «Не берет трубку? Нет, я звоню, она не берет трубку». «А ты знаешь, почему?» Ширли опустила голову. «Она не хочет со мной разговаривать. И почему же, как ты думаешь?» «Я не знаю, Ширли. Я правда не знаю. Ну, пожалуйста. А не то я буду вынуждена сказать, а тебе бы этого не хотелось, ведь правда? Это было бы неприятно. Мы обе оказались бы в затруднительном положении». «В конце концов, Бека, ты...» «Жаль, мне бы хотелось, чтобы ты сама все рассказала». Ширли покраснела, отступила, бессильно рухнула на стул. «Я не могу». «Почему же?» «Потому что происходит нечто серьезное». Бека схватила Ширли за руку и непререкаемым тоном добавила. «Между вами двумя». «В смысле, между кем и кем? Между Филиппом и тобой». Ширли силой тряхнула головой и ответила, стараясь не глядеть Бекке в глаза. «Но ведь ничего не происходит, он ничего не знает, он вообще от этого далек». «Ты правда так думаешь? Он думает, что мы всего лишь друзья». «А все совсем не так на самом деле?» Ширли повернула к Бекке искаженное болью лицо. Она больше не была похожа на хищника, наворачивающего круги по клетке. Она стала точь-в-точь, как те женщины, перед которыми она выступала несколько минут назад. «Ох, Бекка, что же мне делать?» «То, что в таких ситуациях делают смелые и сильные люди». Ширли заерзала на стуле, согнулась, разогнулась, словно желая избавиться от гнета, противостоять натиску Бекки. «Я люблю его так, как никогда никого не любила. Это все так говорят. Я не знаю, как так получилось, не спрашивай меня». Бекка сурово посмотрела на нее. «Я знаю, что это нехорошо», — продолжала Ширли, уставившись в одну точку. «Я не пытаюсь оправдать себя. Я хотела исчезнуть, уехать подальше отсюда, но не смогла». Ширли побледнела так, что на нее страшно было смотреть. «Однако необходимо все же, чтобы ты уехала. Я и сама хочу, но только вместе с ним». Невнятно улыбнувшись, вздохнула Ширли. Она обернулась к Бекке, схватила ее за запястье. «Я ничего для этого не делаю специально. Так само получилось. Я не сомневаюсь, виноват не тот, кто совершил ошибку. Это с каждым может случиться, а тот, кто себя жалеет и оправдывает. Мне очень стыдно». «Ты должна уехать, Ширли. Это единственное возможное решение. Чтобы больше не видеть его, да я просто не смогу. Это будет трудно, но ты справишься. А если я обещаю наступить себе на горло, никаких личных близких отношений с ним, ни на секунду не оставаться с ним наедине в одной комнате?» Бекка помотала головой, но Ширли уже увлеченно продолжала. «Просто знать, что он тут, слышать его, попадаться ему на дороге, случайно касаться его. Ах, если бы ты знала, даже подниматься по лестнице, ведущей в его кабинет, и то было для меня счастьем. Я иногда даже специально спускалась на несколько ступенек вниз, чтобы продлить это ощущение». «Будь мужественной, уезжай. Но ведь никто ничего не узнает. Я буду жить рядом с ним и мало-помалу выздоравливать». «Так не выздоравливают, Ширли». «Да, да, именно так. От любви так не выздоравливают. От любви надо бежать со всех ног». «Я не могу», — выдохнула Ширли. «Просто не могу. Но позволь мне остаться. Скажи мне, что все само уладится». Бекка внимательно посмотрела на нее и покачала головой. «Если ты будешь рядом с ним, ничего не уладится». «Он ведь ничего не знает, Бекка, ни о чем не догадывается». «Зато Жозефина знает». «Не знает она ничего». Ширли закрыла руками уши, не желая ничего слышать, потом провела рукой по волосам, по лицу. «Но как же она сбежала в день рождения Филиппа, после того, как вы с ней попили чаю в Фортном энд Мейсон?» «Откуда ты знаешь?» «Помнишь, Мот, такую, с рыжими волосами, которая пришла к нам сюда в самом начале? Она взяла свою судьбу в свои руки, ушла от мужа и получила квартиру. Так вот, Филипп устроил ее официанткой в чайном салоне Фортном энд Мейсон. В тот день она как раз работала. Когда вы заходили, она вам даже помахала, но вы не заметили». «Честно говоря, не помню. Она присутствовала при той сцене с опрокинутым соусником и видела, как Жозефина ушла. Она улыбалась, но вид у нее был как с того света. Вот что Мот мне рассказала. Она к тому же удостоверилась, что дело неладно. А знаешь почему?» «Нет». Жозефина оставила два билета в театр на столе, чтобы уплатить по счету. «Ты можешь себе представить, до какой степени она была потрясена?» Ширли слушала ее, широко раскрыв глаза, в ужасе повторяла: «Она знает, ох, она знает. Что касается тебя, ты убежала в туалет и так и не вернулась, а пакет свой оставила на стуле. Так вот, Жозефина заглянула в него украдкой, внимательно следя за тем, чтобы ее никто не увидел». «Значит, она видела». «Да, это тоже рассказала мне Мот. Жозефина прочла какую-то записку из конверта и некоторое время сидела неподвижно, подобно каменной статуе. По губам ее бродила странная улыбка. Потом она положила записку обратно в конверт, конверт в пакет, все закрыла и ушла. Мот оплатила ваш счет. Я отдала ей деньги. Она, знаешь ли, деньги не в тумбочке берет. Так что ничего мне тут рассказывать, что все нормально, и Жозефина ни о чем не догадывается». Ширли вздохнула, признавая свое поражение. «А ты не хочешь спросить, где твой пакет?» — поинтересовалась Бекка. Ширли подняла голову. «У меня в кабинете. Можешь забрать его, когда хочешь». «Это был подарок», — прошептала Ширли. «Филиппу?» «Да, репродукция рисунка Люсьена Фрейда, выпущенная ограниченным тиражом. А он мне рассказывал о нем, и я угадала, как сильно ему хочется купить эту работу, сколько бы он ни утверждал обратное. Я побежала покупать ее. В галерее остались две работы, я выбрала собаку, Жозефина — другую работу. В тот день, когда я ее встретила, она как раз шла за ней». «И ты говоришь, что не происходит ничего страшного?» «Я знаю, Бекка, но я никогда этого не хотела специально. Все так получилось, сама не знаю как». «Думаю, точно так же, как у лягушки, я полагаю», — ответила Бекка. Ширли не улыбнулась в ответ, бледная, несчастная. Она заговорила, как сомнамбула. «Мы взяли за правило встречаться вечером в его кабинете. Мы разговаривали. В основном я говорила. Я спрашивала его, а как так специально устроены мужчины? Потому что мне кажется, что я совсем неправильно о них думаю. Ничего в них не понимаю». Он слушал меня, смотрел ласково и заинтересованно. «Был всегда так внимателен. Как тут было не дать себе волю и говорить, говорить? Он тоже виноват? От него исходит такая сила, и при этом в ней нет ничего угрожающего, ничего жестокого, а я впервые в жизни чувствовала себя легкой, женственной, очаровательной». «Ты играла с огнем?» «Я знала это, но не хотела себе признаваться. Я ждала этих вечерних встреч, мои защитные барьеры падали один за другим. А потом однажды ты поднялась и сказала, что устала, и сегодня уйдешь пораньше. Пробило 9 часов вечера, Жозефина была в Париже, Александр ужинал где-то с друзьями, Филипп не торопился домой, открыл бутылку хорошего вина». «Да, я помню. Ты сидела на банкетке в его кабинете, дергала молнию на сапоге вверх-вниз, вверх-вниз. Я еще подумала, в конце концов ты ее сломаешь». «Я сломала не молнию, а судьбу. В какой-то момент мы посмотрели друг на друга, и меня точно топором по сердцу, обухом по голове». «Про такое обычно говорят, как гром среди ясного неба», — тихо заметила Бекка. «Я словно развалилась на две части. Руки не мои, ноги не мои. Дышать невозможно, словно контузили». «Но ты так давно знаешь Филиппа, как это получилось». «В этот вечер я посмотрела на него пристально и внимательно, так, словно никогда не видела. Он улыбнулся, спросил, все ли в порядке, не застрял ли у него между зубами салат. Я завопила: «Нет, нет!» Я была в ужасе». «Меня преследовало только одно желание — прижаться к его ногам, хватать жадными губами его губы, руки, живот. Я была женщина, он был мужчина, ничего больше не существовало. Даже если бы мне сказали, что меня убьет током, если я к нему прикоснусь, я бы бросилась на него все равно. И тут я услышала голоса с улицы, через окно какая-то женщина кричала: «Оставь меня, я не твоя вещь!» И это как-то привело меня в себя. Я сразу ушла, объяснив, что меня ждет Оливер, что я обещала ему рано вернуться. Я уже с лестницы крикнула «До свидания», скатываясь по ступенькам, натянула пальто, в глазах было темно, я ничего не видела. Потом я обнаружила, что плачу. Выскочила на улицу, поймала такси, прыгнула на заднее сиденье, поехала, всхлипывая. Я не понимала, почему же я плачу. То ли от радости, то ли от отчаяния. Я говорила себе: «Какое счастье! Завтра я увижу его. Какое горе! Ведь завтра я увижу его!» Он, наверное, подумал, что я сошла с ума. Или почувствовал облегчение от того, что опасность миновала. «Я не знаю, Бекка, он ничего не подозревает». Я вернулась домой. Оливер в тот момент был в Берлине. Я бросилась в душ, стала намыливаться, как сумасшедшая. Я вонзала ногти в мыло, хотела содрать себя кожу и не осмеливалась взглянуть на себя в зеркало ванной. Бекка скрестила пальцы на коленях, опустила глаза. Казалось, она молится. Она заговорила странным отстраненным голосом. «Стыдно бывает, когда совершишь что-то, что не соответствует твоим собственным представлениям о себе. Стыдно, когда предаешь себя, когда становишься человеком, который себе не нравится, внушает страх и отвращение. Я смотрела на себя и думала, что это за девка такая, которая хочет увести парня у лучшей подруги. Ну уж точно не я. Ночью я не сомкнула глаз, но наутро не могла удержаться, и как побитая собака приползла на брюхе в приют». Я пришла даже раньше, чем обычно. Ты едва только открывала дверь и еще спросила меня: «Ты что, с кровати упала?» А я даже ничего не ответила, потому что я, вытягивая шею, высматривала его в коридоре. Я пробежала бегом по лестнице до его кабинета, широко распахнула дверь, увидела, что его нет, но мне не хотелось в это верить. Я посмотрела на его пустой стул и долго оглядывала комнату, словно он где-то прятался. Я прождала его весь день, поднимая голову только тогда, когда хлопала дверь. Оказалось, что в этот день он работает на Мюррей Гроу, и к вечеру я была совершенно разбита, опустошена, чувствовала себя никому не нужной. Со мной заговаривали, я не отвечала, меня просили передать хлеб, я протягивала соль, я смотрела на часы и хотела дать им пинка для ускорения, чтобы скорее, наконец, настало завтра, и я смогла его увидеть. На следующий день он опять не пришел, я чуть не сошла с ума. Уже не было смысла тешить себя иллюзиями. Я попала как кур в ощупь. Да, как та лягушка в кастрюлю. Я потеряла свое место в жизни, превратилась в женщину, которая ждет и ждет. У меня больше не было гордости, не было чести, не было... Она развела руками и показала пустые ладони. Ну и, конечно, я делала все, чтобы избежать встречи с Жозефиной. Она была удивлена, что я ей не звоню, что мы не повидались, когда она приезжала в Лондон. Дверь в столовую отворилась, вошел мужчина, лет 30, худой, загорелый, белозубый, взъерошенный. На лице его была кровь, на нем было старое серое пальто, один рукав был выдран с корнем и печально висел на нитках. «Миссис Бекка, могу я с вами поговорить?» «Не сейчас, Бабл, ты же видишь, что я занята». «Миссис Бекка, дело исключительно важное. Дело в том, что я...» «Подожди, у меня в кабинете, Бабл, я сейчас приду». Он приветственно махнул рукой Ширли и удалился, пятясь. «А он все продолжает пятиться? Я думала, он отучился от этой привычки», — сказала Ширли, грустно улыбнувшись. «Он не может с ней справиться. Для него это должно быть знак уважения». «Но не похоже, чтобы дело шло на поправку». «Дело само не пойдет на поправку. Пока сам не решишься что-либо исправить, не возьмешь его в свои руки». Ширли вздохнула, покачала головой. «Бекка, я хотела бы, чтобы ты знала еще одну вещь. Он тут совершенно ни при чем. Со своей стороны он не допустил ни одного двусмысленного движения. Он любит Жозефину и никого, кроме нее». «А ты уверена?» потому что, видишь ли, я за вами уже давно наблюдаю, вижу, что вы очень много времени проводите вместе. А насколько я знаю, ты его ни к чему не принуждаешь, к стулу не привязываешь. Если он так поздно засиживается на Мюррей Гроу, значит, ему так хочется или нет? Я не знаю. И когда заходишь в комнату, где вы вдвоем, создается впечатление, что ты здесь лишний. Ширли понурилась, а потом тряхнула головой с яростью дикой кобылицы, которую пытается силой загнать в стойло. «А ты не спрашивала себя, почему он уехал в Японию?» Пристально глядя на нее, спросила Бекка. «Ну, он любит Токио в это время года. Там еще его друг Такео, сакура в цвету и так далее». 10 дней в тени цветущих вишен?» — перебила ее Бекка. «Но прежде всего 10 дней вдали от себя». «Он говорил с тобой?» «Нет, я просто пытаюсь поставить себя на его место. Преимущество возраста в том, что начинаешь понимать гораздо больше в жизни, успеваешь наделать много глупостей и много узнать». «Ну, расскажи мне тогда. Я никогда не жила с мамой, меня воспитывал отец, настолько целомудренный, что он краснел каждый раз, как я бросала взгляд на его бритвенный прибор». «Ты никогда не жила с матерью? Если я расскажу тебе, как живет моя мать, ты со стула упадешь и выйдешь из комнаты, пятясь, как бабл». «Она живет на улице?» «Нет», — прыснула Ширли. «Она бросила тебя?» «Опять не угадала». «Она до сих пор жива?» «Да». «И обитает в Лондоне?» «Да». «И я ее знаю?» «Давай не будем говорить о моей матери, Бекка». «А почему нет?» «Поговори со мной лучше о Филиппе, прошу тебя». «Бедная безумная девочка». «Он уехал, чтобы избавить Жозефину от подозрений и страданий? Или он думает, что, когда вернется, я уже обо всем забуду?» «Думаю, да. И главное, что все уже придет в порядок и станет на свои места». «Как по мановению волшебной палочки». «Да». Ширли вздохнула. «Нет, я по-прежнему ничего не понимаю в мужчинах». «Ты должна уехать. Я не могу позволить себе разрушить жизнь Жозефины. Исчезнешь и не будешь появляться до тех пор, пока не забудешь его полностью. А ты оправишься, ты сильная, упорная. Злишься на меня, небось, что я тебе все это говорю». Ширли помотала головой. «Нет, не злюсь». «Ты говоришь, что нет, а думаешь, что да». «Ой, это тяжело, так тяжело». «Мужчину всегда можно найти. Любая, самая пылкая страсть быстротечна. А вот таких подруг, как Жозефина, днем с огнем не найдешь». «Я так себя корю, если бы ты знала». Ширли опять тряхнула головой, словно пытаясь сбросить наваждение. Она непонимающе повторила, как бы желая убедить себя. «Жозефина читала записку, Жозефина все знает. Я никогда не смогу больше смотреть ей в глаза». «Сможешь, сможешь, но только если сейчас уедешь. Если ты останешься, ты рискуешь наделать ошибок, а может быть, вы вместе с Филиппом совершите ошибку». «Ты думаешь, я этого не знаю?» «И ты будешь несчастна, и боль-то уже никуда не денется. А вот если ты уедешь, ты сперва будешь страдать, но рана однажды зарубцуется. Время врачует самые страшные муки любви». «Врачует? Ты говоришь так, будто я больна». «Ты в самом деле больна. Подожди немного, должно пройти время. Это лучший лекарь. Жозефина умна и великодушна. Когда-нибудь вы снова встретитесь и обретете друг друга». «Ты думаешь, она меня простит? Она благородная дама. А я худшая из подруг». «Давай, вали, это приказ». В дверь кто-то настойчиво скребся. Бекка громко провозгласила. «Ну, кто еще там?» Бабл просунул голову в дверь и, улыбаясь с вечным своим видом, будто только что с паперти, взмолился. «Нужно, чтобы вы пришли, миссис Бекка. Я писаю кровью, а у меня нет даже ключа от медпункта. Молли ушла куда-то и все закрыла. Она мне не доверяет из-за той истории с...» Бекка сокрушенно вздохнула. «Ты ведь прекрасно знаешь, что нельзя одному ходить на улицу. Они тебя подстерегают и сразу же нападают. Ты нарочно, что ли, это делаешь?» «Но все-таки я мужчина, и у меня есть собственная гордость. Если они подумают, что могут меня запугать, поэтому они тебя не упустят». Бекка обернулась к Ширли. «Я сейчас вернусь, подожди меня». «Простите, что побеспокоил, миссис Ширли. Я сильно пострадал, знаете». Он показал разбитую окровавленную надбровную дугу, подбитый глаз и скривился от боли. Бросив последний жалостливый взгляд на Ширли, он пошел за Беккой, которая взялась за поиски связки ключей, чтобы открыть шкаф с медикаментами. Ширли подумала, а не выскакивает ли он постоянно на улицу, чтобы найти возлюбленного? Недавно они разговаривали, сидя на солнышке на ступенях церкви. Бабл объяснял ей, что если ты живешь на улице, лучше не быть гомосексуалистом, ни в кого не влюбляться, не стараться ни с кем познакомиться, потому что тебя обязательно побьют, догонят и еще побьют. «А ты сейчас влюблен в кого-нибудь, Бабл?» — спросила она. Он покачал головой, улыбнулся одновременно грустно и бесшабашно. В его улыбке недоставало многих зубов. «Нет», — сказал он, — «а жаль, потому что, когда ты влюблен, жизнь пристает в розовом свете». «Это верно. А иногда достаточно лишь маленького краешка надежды, чтобы влюбиться. Мне вот много не надо. Сказали мне что-нибудь приятное, посмотрели нежно, и я уже несусь на всех парах и разбиваюсь на первом же вираже. Не очень-то я умелый пилот». Он недоуменно выпятил губу, закрыл глаза и подставил лицо солнцу. Маленький краешек надежды. Она тоже тогда поверила. «Когда Филипп говорил, я выбрал для нас бутылку отличного вина, хорошо, мы сегодня поработали, или мы можем поехать сегодня в супермаркет, у тебя есть время, или когда он разражался хохотом и провозглашал, да они нас с тобой принимают за кретинов, правда, Ширли?» Она ловила эти «мы», эти «нас с тобой», как маленькие кубики, и строила на этом фундаменте воздушный замок. Маленький краешек надежды. Она встала, опершись на спинку стула, провела рукой по волосам, почувствовала, как в кармане завибрировал телефон. Достала, чтобы выяснить, кто звонил. Пришла смс-ка от Гэри. «Что нового, мамуль?» «Май бой, май бой». Ей захотелось плакать. Она напечатала в ответ: «Все отлично, скучаю по тебе», всхлипнула, вытерла нос платочком. Пришло еще сообщение. Гэри дает концерт в конце месяца у себя в школе. Очень-очень важный. «Ты приедешь посмотреть на меня?» «Конечно, свет очей моих». Бортовой командир объявил время прилета в Лондон, в аэропорт Хитроу. Филипп развернул красный плед, отрегулировал наклон сиденья, вытянул ноги, отказался от протянутого стюардессой бокала шампанского и попросил не беспокоить его до самого прибытия. Расстегнул пояс, бросил взгляд на соседку, высокую блондинку в слегка расстегнутой рубашке, в вырезе виднялась грудь. «Вполне себе ничего», — отметил Филипп и подумал о другой груди.